Глава 26. Императоры здесь? Символ мира затычкой во рту. Незабойно, мама. Должно быть, рана у меня на голове не уступала по вкусу говядине вагю. Лев продолжал лизать мое лицо и волосы. Странно, но мысли от этого как будто прояснились. Возможно, слюна зверя обладала какими-то целительными свойствами. Будучи богом врачевания, я должен был бы знать это, но уж извините, у каждого зверя я слюну на пробу не брал. С трудом сев, я повернулся к Титаниде. Рея стояла, прислонившись к мини-автобусу Volkswagen, раскрашенному теми же листьями черного папоротника, что и платье. Черный папоротник вроде был одним из символов Реи, но почему, я не помнил. Между богами Рея всегда слыла своего рода загадкой. Даже Зевс, знавший ее лучше других, говорил о ней нечасто. Напоминающая башенку, корона облегала лоб, словно сверкающий железнодорожный рельс. Рея посмотрела на меня, и цвет ее тонированных очков сменился с оранжевого на пурпурный. Талию Титаниды перехватывал плетеный пояс, на шее висела цепь с латунным символом мира. «Рада, что ты очнулся», — она улыбнулась. «А то, чувак, я уже беспокоилась. И не надоело им называть меня чуваком? Почему ты... Где ты пропадала столько веков?» «На севере». Рея почесала ухо льву. Задержалась возле Вудстока. Открыла гончарную мастерскую. «Ты... что?» «Когда это было?» Она склонила на бок голову. «На прошлой неделе или в прошлом тысячелетии?» Сбилась со счета. «По-моему, ты говоришь о 1960-х. Это прошлое столетие». «Вот облом», — Рия вздохнула. «Столько лет, совсем запуталась». «Сочувствую. После того, как я ушла от Кроноса, резкий был порезаться, можно, понимаешь? Типичный папочка из 1950-х. Хотел, чтобы у нас все было как у Оззи и Харриет, или как у Люси и Рикки. В этом духе». Он же проглотил заживо своих детей. «Да». Рия смахнула упавшую на глаза прядь. «Там была плохая карма. В общем, я его бросила. Развод в то время не приветствовался. Этого просто никто не делал, кроме меня. Я сожгла Аподесмос и получила свободу. Зевса поднимала в коммуне с компанией Неят и Куретов. Прощённая пшеница и нектар. Вот такая еда». Мальчонка рос под сильными флюидами Водолея. Рия определенно перепутала столетие, но указывать ей на это было бы невежливо. «Ты напоминаешь мне Ириду», — сказал я. «Та уже несколько десятков лет назад стала веганом». Рия поморщилась, легкая рябь неодобрения прошла по ее лицу, прежде чем она вновь обрела кармическое равновесие. «Ирида — добрая душа, я ее понимаю. Но знаешь, эти младшие богини не сражались за революцию. Они понятия не имеют, каково это, когда твой старик съедает твоих детей, а ты не можешь найти нормальную работу. А шовинисты-титаны хотят только, чтобы ты сидела дома, готовила, убирала и рожала детишек-олимпийцев. И раз уж речь зашла об Ириде...» Рея дотронулась до лба. «Подожди-ка, мы об Ириде говорили? Или меня в прошлое занесло?» «Честно говоря, не знаю». «А, вспомнила! Она ведь вестница богов, так? Вместе с Гермесом и той клёвой чувихой-либералкой. Как ее? Жанной Д'Арк?» Насчет последней не уверен. Ну ладно, все равно коммуникационные линии оборваны. Ничего не работает. Радужные сообщения, летающие свитки, Гермес-экспресс — все расстроилось». «Это мы знаем. Не знаем только почему». «Это они. Они это делают». «Кто?» Рия посмотрела по сторонам. «Тот мэн, чувак. Большой брат. Чиновники, императоры». Я надеялся, что она назовет кого-то еще: гигантов, титанов, древние машины убийства, пришельцев, инопланетян. Уж лучше иметь дело с Тартаром, Ураном или самим первородным хаосом. Я надеялся, что Пит неверно понял брата, рассказывавшего ему об императоре в муравейнике. Теперь мои опасения подтвердились. «И что? Угнать минивэн Рей и свалить в какую-нибудь коммуну далеко-далеко на севере?» «Триумвират Холдингс». «Да», — согласилась Рея. Это их новый военно-промышленный комплекс. Меня это сильно напрягает. Лев перестал меня облизывать. Возможно, потому что моя кровь начала горчить. Как такое возможно? Как они вернулись? Они не уходили. Сами с собой это сделали. Захотели стать богами. Ничего хорошего из этого не получается. С самых давних времен они скрываются, таятся, влияют на историю, оставаясь в тени. Они застряли в неком подобии сумеречной жизни. Не могут умереть и не могут по-настоящему жить. «Но как получилось, что мы ничего об этом не знали?» — возмутился я. «Мы же боги!» Рия зашлась смехом, звук которого навел меня на мысль о поросенке-астматике. «Аполлон, внучок, прекрасное дитя. Разве принадлежность к богам дает гарантию от глупости?» Вообще-то она была права. Не в отношении, конечно, меня лично, но о других олимпийцах я мог бы рассказать такое. «Императоры Рима». Я попытался вставить эту мысль в привычную картину. «Они не могут быть все бессмертными». «Не могут. Только худшие из них. Те, что прославились своими злодеяниями. Они остались в человеческой памяти, поэтому и живы. Как, собственно, и мы. Они неотрывно от западной цивилизации, хотя вся концепция — это империалистическая евроцентрическая пропаганда. Как сказал бы мой гуру, Рея...» Я прижал пальцы к вискам. «Можно сосредоточиться на одной проблеме?» «Ладно, давай. Не хотела взрывать тебе мозг». «Но как у них получается обрывать наши линии связи? Откуда у них такое могущество?» «Они имели в своем распоряжении века, столетия. И все это время, интригуя и развязывая войны, складывая свою капиталистическую империю, они дожидались этого момента, когда ты станешь смертным, когда оракулы будут уязвимы для враждебного поглощения. Они — чистое зло, безбашенные». «По-моему, это современное выражение». «Зло?» «Нет, безбашенные, неважно». «Зверь. Он их лидер?» «Боюсь, что да. Шизанутый, как и другие, но при этом самый сообразительный и твердый. Настоящий социопат. Ты ведь знаешь, кто он? Кем был?» К несчастью, я знал. Помнил, где видел это ухмыляющееся отвратительное лицо. У меня в ушах еще звучал его гнусавый, эхом раскатывающийся по арене голос, обрекающий на смерть сотни людей, к восторгу зрителей. Я хотел спросить Рею насчет двух его соотечественников, коллег по триумвирату, но потом решил, что в данный момент информация может оказаться невыносимой. Хороших вариантов быть не могло, а знание имен могло только добавить отчаяние, бремя которого я и без того нес с трудом. «Значит, это правда. Другие оракулы все еще существуют. И императоры держат их всех. Они над этим работают. Пифон захватил Дельфы. Это самая большая проблема. Но взять его с наскока не получится. Ты слишком слаб. Сначала тебе нужно вырвать из их рук младших оракулов. А чтобы это сделать, ты должен иметь новый источник пророчеств для этого лагеря. Оракула более древнего и независимого. Додона. Роща шепчущих деревьев». «Верно», — подтвердила Рия. «Я думала, она исчезла насовсем. Но потом, не знаю как, дубы выросли сами в гуще этого леса. Ты должен найти рощу и защитить ее». «Стараюсь». Я осторожно дотронулся до липкой раны на голове. «Но моя подруга Мэг...» «Да, проблемы у тебя были, но проблемы есть всегда. Когда мы с Лиззи Стэнтон проводили в Вудстоке первую конвенцию по правам женщин, ты, наверное, имеешь в виду Синека Фоллс?» Рия нахмурилась. «Разве это было не в 60-х?» «В 40-х», — сказал я. «В 1840-х, если память не изменяет». «То есть Джимми Хендрикса там не было?» «Сомневаюсь». Рия поиграла своим символом мира. «Тогда кто там поджег гитару?» «А, ладно. Я к тому, что нужно набраться выдержки. Иногда изменение занимает столетие». «Вот только я теперь смертный, и столетий в моем распоряжении нет». «Но есть сила воли», — возразила Рия. «Есть свойственные смертным драйв и напор. Богам этих качеств часто не хватает». Сбоку от нее зарычал лев. «Пора бежать. Если император и выследит меня, ничем хорошим это не закончится. Слишком долго во всем себе отказывала. Но больше я этому патриархальному, институциональному угнетению не поддамся. А ты уж найди Додону. Это твое первое испытание. А если зверь отыщет рощу раньше? Ворота он уже нашел, но ему никогда не пройти через них без тебя и девчонки». «Я не понимаю. Клёво? Ты просто дыши. Найди свой центр. Просветление должно прийти изнутри». Примерно то же самое я сказал бы своим поклонникам. Мне бы очень хотелось задушить Рею ее собственным плетеным поясом, но я очень сомневался, что у меня хватит для этого сил. Да и про двух львов забывать не стоило. «Но мне что делать? Как спасти Мэг?» «Для начала подлечись. Отдохни. Потом, как спасать Мэг, решай сам. Путь, знаешь ли, важнее цели». Она протянула руку. На пальцах висели ветряные колокольчики. Набор из полых латунных трубочек и медальонов с выгравированными на них древними греческими и критскими символами. «Повесь это на самый большой старый дуб. Оно поможет сфокусировать голоса оракулов. Получишь пророчество — прекрасно. Это будет только начало, но без Додоны все остальное невозможно. Императоры задушат наше будущее и разделят мир. Занять свое законное место на Олимпе ты сможешь только после того, как победишь Пифона. Мой мальчик, Зевс, у него пунктик насчет так называемого строгого воспитания. Сечешь? Единственный способ вернуть его расположение — отобрать Дельфы». «Я боялся, что ты так и скажешь. И еще одно», — предостерегла Рея. «Зверь планирует атаку на ваш лагерь. Детали не знаю, но будет что-то масштабное. Типа напалмы, и даже хуже. Предупреди своих друзей». Ближайший лев слегка подтолкнул меня в бок. Я обнял его за шею и поднялся на ноги. Мне даже удалось остаться в вертикальном положении, но только потому, что ноги сковал страх. Лишь теперь я понял, какие испытания выпали на мою долю. Я знал, с какими врагами придется схватиться. И в этой схватке одних колокольчиков и просветления будет мало. Понадобится настоящее чудо. Как бог, могу сказать следующее. Чудеса так просто не раздаются. «Удачи, Аполлон!» Рея положила ветряные колокольчики мне на ладонь. «Надо проверить печь, пока горшки не потрескались. Держись на том же курсе и спаси деревья!» Лес растворился. Я обнаружил, что стою на лужайке в центре лагеря полукровок, лицом к лицу с Кьярой Бенвенути. «Аполлон?» — она испуганно вздрогнула. Я улыбнулся. «Привет, малышка. Глаза у меня закатились, и я изящно вырубился прямо перед ней. Второй раз за неделю».